Мы начинаем урок Геблет 42. Страница 14. Строчка 6. После точки. Зот 7. Омерет. Шееш цар гашхина. Вазе ше гаэйварим. Восьмая строчка. Мурхаким мимена. Вейна ехула. Девять. Лефарнес эт гаэйварим шела. Точка. Шесть. Зод. Семь. Омерет. Шееш. Цар. Ашхина. Вазе. Восемь. Шега Эйварим. Мурхаким. Мимена вейна ехола. Девять. Лефарнес эт гаэйварим шела. Точка. Шесть. Зод это семь. Омерет это говорит. А мы переводим как часто, как то есть, шееш, что есть, цар, страдание, ашхина, цар, ашхина, это тоже смехут, то есть соединение двух слов в одно понятие. И между ними можно вставить вопрос, что, чего, цар кого чего? Кого чего? То есть страдание кого чего? Шхины. Вазе в том. Восемь. Шега эйварим. Что органы. Мурхаким отдаляются мимена от нее в эйна ехола, и она не может. Девять. Лефарнес обеспечить это иварим шила ее органы. Точка. В принципе, все у нас, все мы уже слова уже имели здесь. Восьмая строчка, второе слово мурахаким. Это будет означать, что отдаляются. Или отдалены. Ну, больше в настоящее время. Отдаляются. Лефарнес 9. Обеспечить самым необходимым. Следующее мы пропустим предложение, которое в скобках с 10 строчки и этой страницы, и по до первой строчки 15-й. Следующей страницы. И начнем после точки первая страница, первая строчка 15-й страницы после точки. Увазе шехошев гацаар шель два гитрахакут ло аль ацмо гу ницуль милинполь, три, лерешет гарацон лекабель лацму шигу вехинат четыре пируды мигак душа. Первая строчка. У вас шехошев гацар шель. Вторая строчка. Гитрахакут ло аль ацмо гу ницуль ми линполь три лерешет гарацон лекабель лецмо шигу вхинат четыре пируды мигак душа. Точка. Первая строчка. У вас и в том шехошев, что он считает гацаар страдание шель. Вторая строчка. Гитрахакут. Шель дает родительный падеж. Частичка указывает на родительный падеж. Гитрахакут. Отдаление. Лоалятсмо. Что он это, как сказать, считает, как мы сказали, считает. То есть он не относит на свой счет, другими словами. Считает, что это не для себя, не на себя. Так мы не говорим это. Что он считает, как сказать, или относит это не на свой счет. Хошев. Считать, то есть на счет отводить. Что он не отводит это на свой счет. У ницуль, он спасается. Милинполь от того, чтобы упасть, ми от линполь упасть. Три лерешет в сеть. Гарацон желание лекабель получить лацмо для себя. Шигу, что это, вхинат аспект четыре. Пируды отделения мяг душа от святости. Пятая строчка. Вото давар базман ше адам маргиш ше ешло шесть кцат гиткарвут лик душа. Вото давар, базман, ше адам, маргиш, ше еш, ло, шесть, кцат, гиткарвут, лик душа, точка. Вото, давар, и тоже та же вещь, дословно. А переводим мы как бы и то же самое. Базман во время. Ше адам, когда человек. Маргиш, ощущает. Ше еш ло, что есть у него. Шесть. Кцат, немного. Гид карвут. Приближение лик душа к святости. В принципе, все тоже слова нам известны. Шестая строчка, кцат, первая строчка, слово, немножко, немного. Гидкарвут, это опять же от нашей формы глагола седьмой в нашей таблице, малхут называется. И это отглагольное существительное, оканчивается на ут женского рода. Гидкарева, должно было быть как бы глагол. А вот здесь стоит «гидкарвут» от глагольное существительное. Приближение. А вверху, во второй строчке, у нас было «гидрахакут». То же самое, только другой глагол. Глагол то же самое наш в седьмой тип глагола. От него от глагольное существительное. «Гидрахек» отдалился. А здесь получается «итрахакут». «Ут» прибавляется. Получается «отдаление». Кончается, как правило, на русском переводится с «ние». Существительное на «ние», «ие». «Отдаление», «приближение». Тому подобное. Вот в таком плане. Вот каждый раз потихонечку мы так вот пройдем, сколько сможем. И этого будет достаточно. Смотри, ни одного слова не было уже нового. И так вот постепенно заниматься будешь постоянно и увидишь, что придет момент, когда не надо будет никакого словаря. И это недолго, это очень, как сказать, займет где-то года полтора, не больше. Что такое года полтора? Они же пробегают молниеносно. То есть мы остановились на строчке шестой.